Дорогие друзья, бадминтон – это такая игра, которая вроде бы известна почти всем. С другой стороны, по-настоящему играть в бадминтон могут немногие. Бадминтон. Мы тоже играем в бадминтон. Бадминтон. И я считаю, что это очень хорошо. Бадминтон. Бадминтон. Развивает бадминтон. Развивает глазомер. Бадминтон. Бадминтон. Бадминтон. Бадминтон. Бадминтон. Бадминтон. Мы тоже играем в бадминтон. И я считаю, что это очень хорошо. Хорошо. Хорошо. Бадминтон. Бадминтон. Бадминтон. Тот, кто хорошо играет в бадминтон, тот быстро принимает решение. Хорошо. Хорошо. Бадминтон. Бадминтон. Бадминтон. Первый космонавт. Великий человек Юрий Алексеевич Гагарин тоже любил эту игру. Спасибо.